Часть третья. Не мешайте палачу. Глава десятая. Уральские холода не прошли для Насти Каменской безнаказанно. В Москве у нее сразу разболелось горло и заложило нос, но это вовсе не означало, что она будет лежать дома и не ходить на службу. Текущей работы было по-прежнему много, и отсиживание дома на больничном было непозволительной роскошью не только для нее, но и для любого сотрудника отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями. Поездка в Самару за Павлом Сауляком оставила у нее тягостное впечатление, хотя ничего плохого не случилось, и задание она выполнила вполне успешно, вывезла Павла, увела его из-под носа преследователей и с рук на руки сдала генералу Минаеву. Но что-то ее постоянно тревожило, лишало сна и покоя. Через несколько дней после ее возвращения на очередной оперативке начальник отдела, полковник Гордеев, уныло сказал: «Все, дети мои, предвыборная гонка началась, посыпались сиятельные трупы. На нашей территории скончался крутой мафиози из южных краев. Есть все основания полагать, что ему помогли уйти в мир иной. Настасья, останешься после совещаний, с тобой будет отдельный разговор». Когда после оперативки сотрудники разбежались по своим сыщицким делам, Настя осталась в кабинете Гордеева, съежившись в уголке и зажав в руке скомканный носовой платок. Виктор Алексеевич сочувственно посмотрел на нее и покачал головой. — Ты хоть лечишься чем-нибудь? — Я никогда не лечусь. — Принципиально, что ли? — Конечно. Пусть организм знает, что от меня помощи не дождется. А то он, видно, рассчитывает, что я его буду дома под одеялом держать и таблетками кормить, чтобы ему легче было с болезнью справляться. Ничего, пусть сам баловать его. — Ну ты даешь... — усмехнулся Гордеев. — Откуда эти бредовые теории в твоей голове появляются? — Не знаю. Она рассмеялась. — Вы же всегда говорили, что у меня мозги набекрень. — Это точно. — Послушай, деточка, тебе фамилия Юрцев говорит что-нибудь? — Это тот мафиози, который якобы отравился. Он самый. — Мне лично нет. Но с ним Стасов сталкивался. Он мне рассказывал. — А ты мне сейчас будешь говорить, что сплетничать не любишь, — поддел ее Гордеев. — Не люблю, — кивнул Настя, — но говорить это не буду. Спрашивайте, отвечаем. Но вообще-то лучше поспрашивать у роповцев или даже у заточного. Это их епархия. — Ну, у них я еще успею спросить. А ты пока выкладывай, что знаешь. — Да немного, на самом деле. Летом Стасов отдыхал на юге с дочерью, а его бывшая жена работала на кинофестивале, который проходил в это же время в этом же городе. Юрцев был одним из спонсоров этого фестиваля, давал на него деньги и наживался на рекламе. Тем паче вокруг фестиваля крутилась масса людей, которым хотелось поразвлечься, а рестораны и казино в этом городе принадлежали Юрцеву. Когда Стасов стал ему мешать, Олег Иванович организовал квалифицированную травлю. Рассказ об обстоятельствах знакомства частного детектива Стасова, в те времена еще подполковника милиции, с крутым мафиози Юрцевым, занял у Насти примерно полчаса. Виктор Алексеевич слушал ее внимательно, почти не перебивая, только иногда задавая уточняющие вопросы. Иными словами, покойник был на том участке побережья полновластным хозяином, подытожил Гордеев, выслушав Настю. Дело, конечно, не наше. Пусть управление по организованной преступности им занимается. Но чует мое сердце, они будут создавать бригаду и попросят кого-нибудь от нас. Пойдешь? Да ну, Виктор Алексеевич. Настя намочила нос и стала усиленно тереть переносицу. Старинный метод не помог, она зажмурилась, прижала к носу платок и чихнула. Че да ну? И почему ты так не любишь в бригадах работать, Настасья? — Наверное, у меня отсутствуют коллективистские устремления. Я не колхозница, а крестьянка-единоличница. Не отдавайте меня в бригаду, пожалуйста. — жалобно просила она. — Сам не хочу, — усмехнулся полковник. — А кого есть не тебя? Колю Силуянову, например? Ладно, подумаю. Послушай-ка, а твой Стас, он не мой. Он наш общий, не передергивать. Ну, хорошо, хорошо. Пусть будет наш Стасов. Как ты думаешь, он расскажет нам в деталях свою эпопею с Юрцем? А почему нет? Ему скрывать нечего. Тогда попроси его приехать сюда. Договорились? Насте было понятно, чего хочет ее начальник. Кто бы ни оказался прикомандирован к бригаде, если ее, конечно, создадут, будет лучше, если этот человек будет знать чуть больше, чем его коллеги из РОПа. Между отделами и службами всегда замечался некий дух соревнования, который в зависимости от личности руководителей то становился здоровым и деловым, то превращался в почти болезненную ревность, утолить которую могло только успешное раскрытие чужого преступления в обход коллег. Гордеев никогда не стремился тянуть одеяло на себя, но порой успехи собственных подчиненных в пику руководителям и сотрудникам других отделов становились козырями в аппаратных играх, не играть в которые Виктор Алексеевич не мог просто в силу занимаемой им должности, хотя, видит Бог, он с удовольствием отстранился от этих игр, если была хоть малейшая возможность.